Она отвернулась от меня и заплакала, уткнувшись лицом в спинку кресла и уже не скрывая своего горя. Я был бессилен ей помочь. Я не знал, какие несуразные пустые надежды она еще лелеяла, пока я не сокрушил их своим рассказом. Я смутно догадывался, как нужно ей было хоть изредка его видеть или хотя бы знать, что он часть ее мира. Это казалось ей связующей нитью, пусть самой тоненькой, которую его последний поступок оборвал, так что она почувствовала себя навеки покинутой. Какие же напрасные сожаления ее терзают. Я подумал, пусть плачет, ей станет легче. Я взял со стола книгу Ларри и посмотрел оглавление. Мой экземпляр еще не прибыл, когда я уезжал с Ривьеры. Теперь я мог получить его только через несколько дней. Книга оказалась для меня полной неожиданностью. Это был сборник очерков примерно такого же объема, как эссе Литона Стретчи о выдающихся викторианцах, и тоже о всяких известных личностях. Выбор их озадачил меня. Был там очерк о Сулле, римском диктаторе, который достиг неограниченной власти, а потом отказался от нее и вернулся к частной жизни. Был очерк про Акбара, великого могола, завоевателя целой империи, и про Рубенса, и про Гёте, и про лорда Честерфилда, автора знаменитых писем. Чтобы написать эти очерки, нужно было прочесть тысячи страниц, и меня уже не удивляло, что работа над книгой заняла столько времени. Но я не мог взять в толк, почему Ларри не пожалел этого времени и почему выбрал именно данных героев. А потом мне пришло в голову, что каждый из них по-своему достиг в жизни наивысшего успеха, и я догадался, что это-то и привлекло внимание Ларри. Ему захотелось дознаться, что же такое в конечном счете успех. Я раскрыл книгу наугад и стал читать. Мне было интересно, как он пишет. Язык ученого, но ясный и естественный. Ни следа претенциозности или педантизма, слишком часто отличающих писание дилетантов. Чувствовалось, что он искал общество лучших писателей мира так же прилежно, как Элиот Темплтон искал общество знати. Меня прервал шумный вздох Изабеллы. Она выпрямилась в кресле и с гримасой отвращения допила нагревшийся коктейль. «Хватит реветь, и так глаза, наверное, ни на что не похожи». Она достала из сумки зеркальце и с тревогой вгляделась в себя. «Ну да, пузырь со льдом на полчаса, вот что мне нужно». Она напудрилась, подмазала губы. Потом задумчиво посмотрела на меня. «Вы теперь будете намного хуже обо мне думать. А для вас это имеет значение?» «Представьте себе, имеет. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо». Я усмехнулся. «Дорогая моя, я личность в высшей степени аморальная. Когда я хорошо отношусь к человеку, я могу скорбеть о его грехах, но на мое отношение к нему это не влияет. Вы по-своему неплохая женщина, и притом в вас бездна прелести и очарования. Ваша красота меня радует, хоть я и знаю, что она в большой мере зиждется на удачном сочетании безупречного вкуса и неколебимого упорства. Для полного совершенства вам недостает только одного». Она ждала, улыбаясь. «Нежности». Улыбка погасла, и она метнула на меня взгляд, начисто лишенный приязни. Но прежде чем она собралась ответить, в комнату ввалился Грей. За 3 года, проведенных в Париже, Грей сильно прибавил в весе. Его красное лицо стало еще краснее, и волосы заметно поредели. Но он пребывал в отменном здоровье и в отличном настроении. Он был искренне рад меня видеть. Разговаривал он одними штампами. Произнося самые заезженные речения, явно был убежден, что только что сам их выдумал. Он не ложился спать, а отправлялся на боковую, и спал не иначе, как сном праведника. Если шел дождь, так непременно лило, как из ведра. И Париж до конца оставался для него веселым городком. Но он был такой незлобливый и нетребовательный, такой честный, надежный и скромный, что не чувствовать к нему симпатии было невозможно. Я был от души к нему расположен. Сейчас он был всецело поглощен предстоящим отъездом. «Ох, и здорово будет опять впрячься в работу», — говорил он. «Я просто жду не дождусь». «Значит, все у вас решено?» «Подписи свои я еще не поставил, но дело верное. Тот парень, с которым я вхожу в долю, был моим соседом по комнате в колледже. Он малый первый сорт, и свинью мне не подложит, это я знаю. Но как только мы прибудем в Нью-Йорк, я слетаю в Техас, своими глазами проверю, как там что. И можете быть уверены, уж докопаюсь, нет ли там какого подвоха, прежде чем выложить хоть доллар из тех деньжат, что мне дала Изабелла». «Грей, знаете ли, превосходный бизнесмен», — сказала она. «Да уж, не хуже других», — улыбнулся он. Он принялся, как всегда, слишком многословно рассказывать мне о фирме, в которую вступает. Но я в таких делах смыслю мало и понял в сущности одно, что у него есть все шансы нажить уйму денег. Он так увлекся своим рассказом, что даже предложил Изабелле. «Слушай, а на черта нам сдался этот званый обед? Может, посидим тихо, мирно втроем в ресторане?» «Ну что ты, милый, как можно? Ведь обед устроили в нашу честь». «Я-то, во всяком случае, не мог бы составить вам компанию», — вмешался я. «Когда я узнал, что вечер у вас занят, я позвонил Сюзанне Рувье и сговорился с ней повидаться». «Кто такая Сюзанна Рувье?» — спросила Изабелла. Мне захотелось ее поддразнить. «Так, одна из девиц, которые остались мне в наследство от Ларри». «Я всегда подозревал, что он где-то прячет хорошенькую модисточку», — подхватил Грейс добродушным смехом. «Вздор», — отрезала Изабелла. «О половой жизни Ларри мне все известно, ее просто нет». «Ну, раз так, выпьем на прощание», — сказал Грей. Мы выпили, и я с ними простился. Они вышли проводить меня в переднюю, и пока я надевал пальто, Изабелла продела руку под локоть Грея и, ластясь, заглянула ему в глаза с выражением, отлично имитирующим ту нежность, в недостатке которой я ее обвинил. «Скажи мне, Грей, только честно, по-твоему, я бесчувственная?» «Что ты, родная, с чего ты взяла? Тебе это кто-нибудь сказал?» «Нет». Она повернулась к нему спиной и показала мне язык, что Эллиот, несомненно, счел бы весьма неаристократичным. «Это не то же самое», — шепнул я, выходя на площадку, и закрыл за собой дверь.